Но эта относительно успешная операция к юго-востоку от Брянска была лишь информационным и силовым прикрытием для более важного дела – броска на юг, к позиционным аэродромам, как немцы называли участки местности, где на площади 10-15 квадратных километров они группировали свои аэродромы и обкладывали их плотной обороной зенитными ракетами против наших высотников и опорными пунктами против действий наших ДРГ, так что подобраться к ним было сложновато, а взять небольшими силами и думать нечего. Основной целью они были потому, что уж очень сильно нам докучала их авиация, мало того, что штурмовая и бомбардировочная, так немцы отладили разведку истребителями, летая на больших скоростях, на малой высоте метров в 200-500. Эти проныры высматривали наши позиции и перемещение колонн, причем довольно эффективно. И высота-то поганая, наши РЛС их не видит, поэтому ракетчики отработать по целям не успевают. Остается стрельба из Су-23 и крупнокалиберных пулеметов. А пока развернешь ствол, пока выберешь упреждение, он уже и усвистал. Приходилось возвращаться чуть ли не в каменный век ПВО, организовывать посты наблюдения, которые передавали дальше цель, курс, высоту, скорость, и держать на местности постоянные посты ПВО, зенитку или хотя бы крупнокалиберный пулемет, который был наготове встретить пролетавший истребитель. И дело постепенно налаживалось, только за последние 5 дней таким образом мы обнаружили, выследили маршрут и сбили 17 истребителей, еще 27 ушло с повреждениями, и около полусотни просто спугнули. Так что авиационная разведка фрицев резко просела, и под этим покровом мы и сосредоточили свои ударные части. Сами аэродромы находились на расстоянии 50-100 километров от нашей линии обороны, так что были все шансы внезапным броском дойти до них за 2-3 дня и нарушить их работу хотя бы на время. Даже если самолеты успеют сняться и улететь, то инфраструктура будет нарушена, да и плечо подлета увеличится, хотя бы минут на 10-15, а это немало, если пересчитывать на время непосредственно боевой работы. Авиации у немцев станет на четверть меньше. А там, пока подвезут и оборудуют позиции за ИРК, можно будет пару дней повыбивать высотниками их авиацию на аэродромах, десяток-другой самолетов уничтожим, и ладно, все в копилочку. Ну и пока немцы будут обустраивать свою авиацию, наша сможет действовать более безнаказанно, а это уже помощь наземным войскам, хотя бы и временная. Так что планы были такие, умеренно амбициозные и вроде бы выполнимые, все, как мы любим. 26 августа мы приступили к их выполнению. На юг от Брянска полоса лесов и болот шла 20 километров с севера на юг, по южной окраине которых немцы оборудовали сеть опорных пунктов, прикрытых рекой Ревна. Еще 24-го, по пробитому на юго-восток коридору вслед за ушедшей восточнее 3-й танковой пошли танковые и мотопехотные батальоны, которые, выйдя из этого же лесного массива, стали заворачивать на юго-запад и брать с тыла опорник за опорником, или хотя бы блокировать немецкие укрепления. К вечеру 25-го они дошли до железной дороги, идущей от Брянска ровно на юг, и параллельно ей обычной дороге, за ночь расчистили заграждение и минирование, и утром следующего дня по этому удобному пути ломанулись танковые и мотопехотные батальоны. Как я уже говорил, железные дороги стараются проложить по возвышенностям между рек, поэтому данные направления удобны не только для поездов, но и для перемещения крупных транспортных колонн. И таких колонн у нас было много. По бокам от железки еще сворачивали немецкую оборону, а на юг уже шли наши ударные части. Впереди шли роты на немецкой технике и с немецким вооружением. Мы снова начали широко применять старую тактику работы под немцев. Эти немцы входили в населенный пункт, завязывали бой и блокировали гарнизон. Минут через 10 подходили части уже в нашей форме и добивали оставшихся, а наши немцы тем временем выбирались из боя и шли дальше. 20 километров после Ревны шли открытые пространства, затем Навля, река и стоящий на ней город, потом еще 20-километровая полоса леса, снова 20 километров открытого пространства, и река Неруса. Между Навлей и Нерусой были наши первые клиенты. Немцы не ожидали столь мощного наступления к югу от Брянска, ведь там леса и болота, поэтому после жиденькой цепи опорных пунктов вдруг обнаружилось полупустое пространство, пехотный полк, батарея САУ, дивизион орудий ПТО, пара гаубичных батарей, и все. В принципе, против немцев этого бы хватило, но не против нас. Тут стояли немецкие части, переброшенные из Франции и поэтому совершенно не пуганные, хотя в их штабе мы и обнаружили приказ об оборудовании мощной сплошной полосы обороны. Но французы на это откровенно забили, к тому же неделю назад у них забрали часть пехоты, танковую роту, батарею гаубиц 105 мм и бросили их по Чипскую горловину, то-то мы удивлялись разношерстному составу пленных. Поэтому сейчас, сковав эти малоподвижные резервы, основные силы ломанулись на юг, сходу взяли Навлю, и, свернув на юго-восток, вломились внутрь аэродромных позиций. Их взводные опорные пункты предназначались для отражения атак максимум на легкобронированной технике, но никак не против нормальных танков и САУ. Поэтому, прорвав эти хлипкие заслоны, наши танковые и мотопехотные батальоны пошли гулять по беззащитным аэродромам. Против нас немцы даже не держали знаменитых 88 мм зениток. Так, 4 батареи на площадь размером 5 на 7 километров, в качестве наземной ПТО несерьезно. Танки, САУ и БМП носились по аэродромам как угорелые, расстреливая любое шевеление и тем более стрельбу. Пехота на вездеходах и БМП рвалась через перелески и речушки вперед, блокировала межаэродромные дороги, сковывая любое перемещение внутри позиции. Уже через полчаса наши передовые части достигли ее противоположного конца и пошли гулять по казармам и позициям пушечным, пулеметным, автоматным огнем, выстрелами гранатометов и залпами ручных гранат. Первые 15 минут немцы еще пытались сбить какие-то отряды и организовать сопротивление, но внутрь вливались все новые и новые роты и батальоны. Наши колонны развили небывалую скорость под 40 км в час, без сожаления бросая на дорогах вышедшую из строя технику, лишь бы скорее набить все пространство аэродромного узла и прекратить там всякое сопротивление. Хорошо еще мы вовремя тормознули их азарт в уничтожении немецких самолетов, а то бы их разнесли. Удивительно, что еще склады остались целыми, но тут, скорее всего, наши сорвиголовы просто понимали, что в этой неразберихе кого-то да заденет, не их, так их соратников, неудачно вынырнувших из-за угла ангара или постройки. За час в узел вошло 5 батальонов, 2 танковых и 3 мотопехотных, их колонны в 50-70 гусеничных машин сжимались до полукилометра, уменьшая расстояние между машинами чуть ли не до десятка метров. Хорошо хоть гнали по дорогам в шахматном порядке, так что видимое расстояние для каждого мехвода было минимум 20 метров. Без аварий, конечно, не обходилось, и ухабы порой не замечали, вильнув на резко ушедшие из-под гусениц дороги, и зевали притормаживание передних машин или боковой маневр танка на соседней полосе, так что на 3-5-7 минут то тут, то там образовывались заторы и задержки, расцепить вездеход с танком, или просто сдвинуть их на обочину, и гнать, успеть до того, как немцы сорганизуются, как к ним подойдет подмога. Успели. Уже через полчаса после первых выстрелов территория аэродромного узла была перекрыта стволами пушек, так что ни о какой перегруппировке внутри аэродромных сил речи уже не шло. А еще через 15 минут пошло дожимание тех, кто успел сбиться в группы и организовать какое-то сопротивление. На аэродромном узле еще шли бои, о результатах мы пока даже не спрашивали, ясно, что все захватили и как минимум уничтожим, а у нас уже начинала болеть голова. Дело в том, что прорыв и захват аэродромов совершили части, которыми предполагалось только пробить дорогу к этому аэродромному узлу. На непосредственный захват и отражение контратак мы затачивали первую танковую дивизию, которая еще только вытягивалась из-под Брянска, на юго-восток, чтобы затем повернуть на юг. Но все произошло слишком быстро, захват произошел силами, недостаточными для отражения мощных контратак, а достаточные силы быстро не подойдут, часа через три минимум. И то, только если им расчистят дорогу вышедшие раньше. Мы рассчитывали колонные пути, исходя из совсем других скоростей операций, поэтому сейчас дороги были забиты техникой мотопехотных и пехотных батальонов, которые должны были обкладывать недобитых при прорыве немцев и занимать оборону на флангах. А еще передовые батальоны уже подистратили топливо и боекомплект, и их бы надо бы подкормить, то есть даже если сдвигать с дороги пехоту, то вперед надо пускать не танковую дивизию, а колонны снабжения, иначе передовые части окажутся беззащитными. Но местность там была довольно открытая, и против мощной контратаки они тоже окажутся беззащитными, нужна бы танковая дивизия. Одного пути было явно маловато и, похоже, наступал очередной звездный час транспортной авиации. Глава 17. Но первыми мы пропихнули на захваченный аэроузел штурмовую авиацию. В окрестностях аэродромов еще шла перестрелка, а штурмовики уже садились на аэродромы, заправлялись трофейным топливом и взлетали на задание. С захватом аэроузла наши аэродромы сдвинулись на юг на 100-150 километров, в самое сердце немецкого тыла. Это как насыпать за шкирку пригоршню горячих угольков, не смертельно, но очень неприятно. Сотня штурмовиков, почти что штурмовая авиадивизия, за час расстреляла по округе радиусом в 100 километров боекомплект, что перевезла вместе с собой, но зато мы получили передышку от контратак, любое движение замерло. А к моменту их возвращения на аэродромы там уже ждали новые боекомплекты, подвезенные 10-м транспортным авиаполком. 33-тонных транспортников привезли не только еще по одному ПК, но и авиаторов с авиатехниками, и они уже принимали на баланс захваченные немецкие самолеты. Всего нам на 7 захваченных аэродромах достались 89 бомбардировщиков, 116 истребителей, 18 пикировщиков, 23 транспортных самолета, 16 связных. И это только те, что были готовы к эксплуатации. Еще более 70 тушек разной степени сохранности ждали приговора техкомиссии, еще полетает или же на запчасти и в переплавку. А полетать немцам сейчас придется много. От обилия вкусных целей кружилась голова. И, пока фрицы не прочухали, что их самолеты теперь наши, надо было воспользоваться ситуацией по полной. Взятые в плен немецкие радисты отстучали противоречивые сообщения о шуме на аэроузле, взрыв складов, нападение партизан, попытка бомбежки. Пока разберутся, пока добегут недобитки, пока разберутся в их словах, пока придумают, как действовать, пока пройдут команды до исполнителей, есть 5 часов, не больше. Было бы заманчиво разбомбить соседний аэроузел, расположенный под Шесткой, до него было так километров 120 на юго-запад, и это отвечало нашим интересам. Уничтожить немецкую авиацию, действовавшую против нашего фронта, было очень кстати. Но общее наступление немцев на севере, в направлении Москвы, было все-таки более важным событием, и его надо было затормозить, для чего требовалось нарушить коммуникации и разгромить тыловые склады. Поэтому в 11 утра первые 24 бомбера начали взлетать с аэродромов и брать курс на Орел. Он находился уже достаточно близко что к нам, что к Красной Армии, поэтому обладал мощной ПВО, крупнокалиберными зенитками и ракетными пусковыми установками. ПВО и стало главной целью первого удара. Примерные позиции были нам известны, мы постоянно держали недалеко от города высотные разведчики, чтобы с их помощью, если и не бомбить, так хоть отслеживать передвижение грузов и колонн, заодно они срисовали и многоярусную систему ПВО из нескольких узлов. По ним-то и наносился первый удар. Первейшими целями были позиции за ИРК, их было 12 штук, как раз по 2 бомбера на одну позицию. Наши Ю-88 несли по 3 толстостенные фугасные бомбы из Д-1000, за счет сниженного запаса топлива они смогли их поднять, тут лететь-то сотню километров. Самолеты заходили на курс атаки красиво, как по линейке, и в полном молчании немцев, те даже вылезли поглазеть, чего это доблестные пилоты Люфтваффе вздумали летать над городом. В штабах, конечно, возрастало смятение, на запросы поступали какие-то невразумительные ответы. Кто-то уже брался за телефонную трубку, чтобы отдать приказ истребителям разобраться в чем дело, не успел. Тяжелые бомбы уже шли вниз. Наши пилоты, конечно, проходили обучение работе с немецкой техникой, поводили и сами самолеты, и поработали с прицелами. Но это обучение шло на всякий случай, немецкая техника появлялась у нас эпизодически, а в последнее время оставшиеся экземпляры работали только в качестве учебных классов, для расширения кругозора наших пилотов и механиков. Но с высоты в 500, а то и 300 метров, да без противодействия ПВО, наши отработали на отлично, и с такими невеликими навыками тем более мы поддерживали их у тех из летчиков, у кого получалось лучше других, как раз набралось под 200 человек. Тяжелые бомбы каждого самолета, со взрывателями, поставленными на замедленное действие, проделывали в грунте поблизости от позиции немецких ракетчиков по 3 воронки диаметром 20 и глубиной 6 метров, попутно разрушая прошедшие через грунт ударной волной еще и земляные укрытия в радиусе 17 метров, земля в круге диаметром 34 метра мало того, что потеряла способность защищать живое, так еще и погубила все, что там находилось. И таких кругов пришлось по 6 на каждую из позиций за ИРК, состоявших из 3 пусковых. Немцы успели забетонировать только 8 из 18 пусковых позиций, да и тем досталось, В одну было прямое попадание, распылившее и технику, и расчет, еще у двух взрывы бомб пришлись сравнительно недалеко, так что в одной было разрушение бетонной стенки, в другой стенка устояла, но все оборудование пришло в разбитое состояние, а следом накатывала следующая двадцатка. Она прошлась уже более мелкими бомбами по позициям 88 мм и 37 мм зениток, да и то, толстостенные фугасные бомбы из Д-50 с взрывателем, установленным на малое замедление при взрывах на дистанциях 5-7 метров от окопанных зениток, вполне нормально выводили их из строя. А таких бомб на каждую позицию вываливали до 40 штук, да при небольшом рассеивании, так как высота бомбометания была не более 300 метров, для бомб такого калибра уже можно было не опасаться задеть себя или другие самолеты осколками или взрывной волной. Позиции зенитчиков стирались в пыль, а сверху уже заходили наши высотники, чтобы надежно добить ЗРК, которые и мешали им раньше действовать над Орлом. Но и это еще не все, следом на и так уже не дышащие позиции зениток заходили штурмовики, мы тщательно выпалывали любую возможность сопротивления, и уже затем на вокзалы и склады ставшего беззащитным города стали сыпать обычные фугасные, осколочные и зажигательные бомбы остальные бомбардировщики, а над городом ходили штурмовики, поливая всякое движение. Буквально за полчаса «Орел» из крупной перевалочной базы превратился в пылающий обломок, и мы продолжали рассылать по округе наших ангелов смерти. Одновременно с началом разгрома «Орла» на восток пошла вторая ударная группа из 20 бомбардировщиков, всех пикировщиков, 50 немецких истребителей, и уже следом, в 15 минутах хода, 70 наших штурмовиков под прикрытием 30 истребителей. Мы шли уничтожать аэроузел у городка Долгое, расположенного в 70 километрах на восток от Орла и, соответственно, 170 от нашего аэроузла. Там немцы также еще не знали о захвате их самолетов, поэтому бомбардировщики, смахнув самую опасную часть ПВО, развернулись обратно на запад, а уже штурмовики и истребители стали зачищать узел от немецких самолетов, персонала и складских запасов. Мы немного переиграли порядок работы по аэроузлам, оставив Шасткинский на потом, к 12 дня начала вырисовываться возможность взять его наземными войсками. Вот до Долговского узла мы по земле уже никак не доставали, поэтому было решено стереть его в пыль. И вакханалия продолжалась. Захваченный нами Брасовский узел, наверное, никогда не видел такой кипучей деятельности. На него прибыла еще сотня штурмовиков, транспортные авиаполки постоянно забрасывали боеприпасы, людей, топливо, а штурмовики постоянно вылетали на задание, возвращались, чтобы заправиться топливом и боеприпасами, и снова вылетали на свою нужную работу. Даже со сменными экипажами у людей получилось по 5 вылетов в день, чего мы всегда старались не допускать, 2, максимум, 3 вылета в день и отдых. Но уж больно удачно мы зашли в немецкий тыл, такое случается редко, и если случается, нельзя гневить удачу и использовать возникшие возможности наполовину. Да, эти возможности возникли благодаря нам, но мы все держали пальцы скрещенными, чтобы не сглазить, и одновременно обрабатывали сведения разведки и наблюдателей, планировали удары, перемещение людей, грузов и техники. Бомбардировщики сделали в этот день еще 3 рейса, 150 километров на юго-восток, Курск, тоже крупный транспортный и складской узел, но уже без такой мощной обороны ПВО. Немцы считали, причем справедливо, что заслон из аэроузлов надежно защищает его от налетов советской авиации. Он был разгромлен в 4 часа дня, но еще в час была восстановлена железная дорога Брянск-Брасово, она была разрушена только в месте соприкосновения наших войск, и строительные части за 4 часа восстановили 200 метров разрушенного полотна. Так что на юг пошли составы с припасами и подкреплениями, что позволило дать зеленый свет танковой дивизии. Мы просто сдвинули транспортные колонны с дороги, чтобы они не мешали танкистам своими задержками и авариями, у танкистов и своих хватит, ведь они разогнались до скорости в 30 км в час. 60 км до Брасова они прошли за 2,5 часа, потеряв по пути из-за аварии и поломок всего 10% техники. Наши мехводы много тренировались в маршах на гусеничной технике, естественно, не на танках, а на учебной, поэтому сейчас не подкачали. Тем более, что в экипаже было 4 мехвода, все его члены могли вести машину, так что в танках водители менялись каждые 20 минут. С БМП была такая же ситуация. Сложнее было с транспортными вездеходами, там всего один водитель. Но и к ним подсадили пехотинцев из тех, к кто получше водил гусеничную технику, так что смена была, хотя и не такая опытная, как штатные мехводы. От Брасова прошли на юг еще 40 километров. Тут, как бы нам ни хотелось, пришлось сделать остановку на 2 часа, пока прилетели транспортные самолеты с дистопливом, пока дозаправляли технику, пока люди обедали, в 6 вечера двинулись дальше. Сопротивление немцев отсутствовало, сначала их проредили штурмовики, затем подошли наши передовые танковые и мотопехотные батальоны, так что к моменту прохода танковой дивизии были только небольшие обстрелы колонны, от которых мы просто отмахивались очередями из крупняка. Поэтому там мы и рвались вперед, надо было застолбить за собой ставшие на время ничейным пространство. Дальгова, пересечение нескольких шоссейных и железных дорог, дошли уже в 10 вечера, при поддержке штурмовиков и на одной злости смахнули хлипкое прикрытие из пары пехотных батальонов и 4 еще стареньких самоходок и, все, люди уже падали с ног. Кое-как заняв круговую оборону, танкисты под защитой чуть менее измотанных пехотинцев с их БМП валились спать кто где смог, им даже не мешал звук транспортных самолетов, что всю ночь завозили к городу подкрепления и грузы. Льгов мы решили сделать нашим новым передовым пунктом и отдавать не собирались, тем более что в 60 километрах на восток лежал Курск, пусть немцы и Сталин думают, что мы собираемся брать его. Позднее этот 15-часовой марш в 170 километров изучали на военных кафедрах. Еще интереснее была эпопея с Шесткинским аэроузлом. В Навле, на станции Брасова и на промежуточных полустанках мы захватили в общей сложности 7 составов, 18 отдельных паровозов и около 260 вагонов. Причем первые сообщения о захваченном железнодорожном транспорте начали поступать еще в 8 утра, когда на Брасовском аэроузле шли бои. Так, сказали мы, информация у немцев сейчас скудная, нас глубоко в тылу не ждут, тем более на поезде. А что если? И бойцы стали переодеваться в немецкую форму, кому хватило со складов и самих немцев, заводить на платформы бронетехнику, грузиться в вагоны. Первый состав отправился в 9:30. Свернув от Навли на юго-восток, он пошел брать станции Святое Алтухово, Кокоревка, Холмечи. Станции располагались в 10-12 километрах друг от друга. Заехать, высыпать из вагонов, разоружить или пострелять подвернувшихся немцев, взять под контроль станцию и телеграф, и через 15 минут, оставив охранение, двигаться дальше. Первый состав истаял через 80 километров, оставив на станциях и полустанках все 600 человек личного состава. Но следом шли уже другие, и второго состава хватило как раз до Шестки. 160 километров были проделаны за 3,5 часа, при 3 убитых и 70 раненых. Причем больше всего потерь мы понесли от обстрелов своими же партизанами, еще бы, на немецких поездах, да в немецкой форме, у людей же рефлекс, выработанный 2 годами партизанщины. Ведь рядом с Брасова, нашей первой целью был и знаменитый Локоть, столица пресловутой Локотской республики. Конечно, после нашего взятия Брянска фрицы прикрыли эту лавочку, но в округе все равно было немало этих фашистских прихвостней, которые потом немало попортили нам крови. Фактически, тут шла местная гражданская война между коллаборационистами, просоветскими и антисоветскими партизанами. И в этой каше нам ранее уже довелось поучаствовать. Сначала, в 42-м, мы наладили связь с помощью самолетов. Причем со вторыми и третьими установились контакты примерно поровну, особенно после того, как мы поучаствовали в отражении нескольких карательных рейдов. Правда, до нашего тут появления пролилось достаточно крови, так что народ был довольно злым, и пострелять что по немецкой, что по советской, что по русской форме был не прочь. Вот нам и доставалось, даже немцы с венграми тут были не так воинственны, как советские граждане, дорвавшиеся до оружия. Так что с этим еще предстояло долго разбираться, пока же мы кооптировали в свои ряды местное население, как шарившиеся с оружием по лесам, так и сидевшие дома, требовалось много поработать. Пока 3-й и 4-й составы выгружали пехоту, пока она прорывалась внутрь периметра Шесткинского аэроузла и завязывала бои внутри него, вокруг железнодорожных путей кипела работа, в чистом поле сооружались пандусы, а неподалеку разравнивалась посадочная полоса, которая, если повезет, позднее станет еще и взлетной. Начавшись в 10 часов утра, бои за Шесткинский аэроузел продолжались до 4 дня, подтягивать сюда силы было сложнее, поэтому наши первые подразделения лишь блокировали возможность взлетать с аэродромов, да и то не со всех, так что немцы успели сорганизоваться, и лишь постепенное подтягивание техники по железной дороге в конце концов переломило ситуацию в нашу пользу. И пока было непонятно, надолго ли, ведь вокруг были партизанские места, соответственно, в населенных пунктах стояли немецкие и венгерские гарнизоны. Постепенно они тоже подключались к боям, а сколько их в округе, мы не знали. К тому же, протащив к шестке около 7 батальонов пехоты, 30 БМП и десятка САУ, мы лишились возможности делать это далее. Какие-то ухари разбили наше охранение на одном из мостов и взорвали его. Ветка была разорвана. Но сама операция наступления на паровозах стала вторым событием этого дня, вошедшим в анналы военной науки. И теперь бы только не сгубить тех, кто совершил это событие. Но разгром трех аэроузлов существенно облегчил работу штурмовой авиации и снизил вероятность воздушных ударов по нашим наступающим войскам. Так-то, мы отучили немецкие бомбардировщики летать над нашей территорией уже с полгода как, а вот над остальной территорией СССР они работали неплохо. Ну еще бы, если порой авиационное командование требовало от наших истребителей держаться на высоте немецких бомбардировщиков, откуда, спрашивается, возьмется скорость для атаки и быстрого выхода из-под огня, да и стрелять в бок сложнее, силуэт-то меньше, вот и прилетало нашим. Так, перед летним наступлением, в мае и начале июня, немцы провели ряд стратегических бомбардировок нашей промышленности на Волге. Завод номер 292 в Саратове потерял практически все производственные площади и фронт лишился 300 Як-1 в месяц, заодно сожгли хранилище ГСМ на 30 тысяч тонн, а это неделя боев высокой интенсивности для всей Красной Армии. ГАЗ также был разбомблен в ноль, и 1000 Т-70 и Су-76 в месяц, как корова языком, и натиск бомбардировочной авиации немцев нарастал. Раньше, после провала Блицкрига, немцы перебазировали 3/4 бомбардировочной авиации на другие участки, в Африку и Азию, где они расчищали путь своим сухопутным войскам и боролись с английским флотом. И вот теперь, разобравшись там с нашими союзниками, эти бомберы возвращались обратно. И до этого-то немцы активно перебрасывали бомбардировочные кулаки вдоль всего фронта, проламывая им оборону Красной Армии или, наоборот, купируя ее наступление, а сейчас немцы взялись и за стратегические операции. А, учитывая тот факт, что они не теряли бомбардировщики в налетах на Англию, да еще и проведя мобилизацию промышленности в 42-м, я так думал, что тут их и до этого было почти как в моей истории, а уж с этими южными пополнениями. В общем, военное руководство СССР резко заинтересовалось нашими зенитными ракетами. Раньше они тоже проявляли интерес. Мы даже поставили им несколько комплексов и пару сотен ракет, для тренировок расчетов и взаимодействия с авиацией. Комплексы были поставлены на дежурство вокруг Москвы и Ленинграда, и даже поучаствовали в отражении нескольких атак. Но отношение было все-таки скептическим, по сравнению с истребителем маневренность огня была очень низкая. Напомню, наши старые системы стреляли только вверх и с отклонением вбок на 20-30 градусов. То есть для перекрытия больших площадей таких комплексов потребовалось бы много, и военное руководство сочло, что уж лучше грамотных людей пустить на те же истребители. В принципе, тоже вариант, представить в качестве доказательства свою паранойю и малообученность выпускавшихся тогда пилотов я не мог. С обученностью в 42-м был полный швах, 10-20 часов налета в училище и в бой. Даже у нас налет в школе был гораздо больше. Да еще ступенчатое обучение, когда курсант последовательно проходил транспортную, штурмовую, и только затем истребительную авиацию, ну, я об этом уже рассказывал. В общем, на остальной территории СССР ракеты не прижились, да и бомбардировщики не сказать, чтобы лютовали над крупными объектами типа городов, они больше работали по полевым войскам. Это у нас они пытались бомбить по заводам и домам, и относительно близко к польским и прусским аэродромам. И войска были распылены по территориям, рассредоточены в глубину, кого бомбить-то, да и прикрывали мы их плотнее, длина фронта у нас была все-таки не та, что у Красной Армии, а гораздо меньше, временами раз в 5, да и бензин у нас был дефицитом, чтобы жечь его на каждый чих, так что нам ракеты очень даже подходили, но, как бы то ни было, обученные ракетные расчеты у КАВ-43 уже были, они-то и стали ядром, которая в последующие недели стала разрастаться как снежный ком. Наша промышленность могла выпускать ракеты и пусковые установки старого образца уже сотнями и десятками в месяц, они-то и пошли на восток, прикрывать не только стратегические объекты типа крупных заводов, но и армейские штабы, склады, а то и критические участки фронта. Красная армия ускоренными темпами училась экономить бензин, а не то, что раньше, размазать в патрулях истребительную авиацию, и отлично, бойцы видят, им так спокойнее, а то, что сжигается ресурсы бензин, что малые патрули легко бьются немцами, а большие, это еще больший расход ресурса и бензина, тоже ведь не выход. И, помимо того, что это спасет много жизней советских людей, в передаче этой техники я видел еще одну сторону – возникновение горизонтальных связей между военными двух армий, ведь красноармейцев тоже надо обучить, так что в некоторые месяцы среди наших ракетчиков их было до трети личного состава. И, надо заметить, они быстро схватывали не только саму стрельбу по самолетам, но и маневр, выбрать позицию, занять ее и замаскироваться, быстро и без потерь покинуть ее после того, как отстреляются. Вся эта наука была не менее важна, чем собственно стрельбы. И, надо заметить, возвращались они от нас обычно одухотворенные, причем не в лучшую для некоторых начальничков сторону. Оставалось надеяться, что им удастся себя сохранить, не слишком распустить язык и не нарваться на какого-либо излишне ретивого святошу, который кроме лозунгов ничего не знает, но их-то знает на отлично, за счет чего и поднимается, и попробуй не продвигай такого правильного, сам окажешься под подозрением. Мы же вовсю осваивали новые ракеты. У немцев в течение этих двух лет в каждый период было в среднем 1500 истребителей на обе наши армии, когда чуть больше, когда чуть меньше, но порядок примерно такой. И занимались они в основном свободной охотой, так что и носа не высунешь без прикрытия. Ну и мы поддерживали численность в примерно в 400 штук, больше и произвести не получалось. Все уходило на штурмовую и транспортную авиацию. Вот их было 1500 и 300-500 соответственно. А это, если считать по возможностям штурмовой авиации, минус 200 немецких танков, 20 батарей и 200 пехотных рот за один вылет всей армады, как раз вынести за раз одну дивизию, точнее эквивалент, если учитывать, что целиком одна дивизия точно не подставится под удар, и эти потери понесут разные части. По транспортной авиации возможности тоже были солидные. Мы могли перенести 1500 тонн груза на 500 километров за 2 часа, 15 тысяч бойцов с полным боекомплектом, или 1500 боекомплектов для танков или штурмовиков, или 5000 заправок для танков и тех же штурмовиков. А все моя паранойя насчет крупного наземного наступления и транспортных проблем. Да что там говорить, даже высотников у нас было 150 в лучшие времена, до появления у немцев высотных ракет. Сейчас же мы только восполняли убыль от поломок, подбитий, когда кто-то нарвется на новую позицию немецких зенитных ракет, где-то по высотнику в неделю. Все остальные производственные мощности с апреля 43-го шли на отработку и изготовление принципиально новой техники. У нас так и было, после освоения конструкции, резкий рост производства новой техники, отработка ее внезапности на тактическом уровне, и затем, только поддержание, появлялась новая техника, которую тоже надо было отработать, а оборудование, в основном пресс-формы, изготовленные под обводы конкретного типа авиатехники, частично консервировалось, частично продолжало работать на восполнение убыли, но эксплуатировалось уже не так интенсивно, рабочие трудились на других пресс-формах, для новой техники, тогда как старые ждали своего часа, если вдруг потребуется срочно нарастить выпуск тех же истребителей. Ну, печи-то и прессы были загружены по полной, вот только в каждый момент времени, на производство разной техники. Так что мы своими 400 истребителями вполне успешно отражали атаки примерно 600 немецких истребителей, остальные 900 они выделили на Восточный фронт. Ведь за счет сменных пилотов количество самолета-вылетов у нас могло доходить до 10 в сутки без излишнего перенапряжения сил пилотов. На одного приходилось 2-3 редко, 4 вылета в сутки, когда натиск немецкой авиации был особенно сильным, что случалось нечасто, обычно, при больших наступлениях. И эффективность этих вылетов также была выше, чем в Красной армии, когда появились локаторы, мы практически всегда летали уже только по конкретной цели. В КАЖе в 41-м, да и в 42-м доходило до того, что 90% вылетов проходило без встреч с немцами, и только начиная со второй половины 42-го ситуация стала исправляться, и служба в НОС наконец научилась отслеживать небо, и радиолокаторы пошли во все больших количествах, что собственные, что наши и на патрулирование стали меньше отвлекать самолетов и концентрировать их на важных направлениях, а не размазывать по всей территории. Нет, у нас тоже были вылеты прикрытия штурмовиков и транспортников, но общий процент вылетов не по конкретным целям был не выше 50. А с появлением новых ракет ситуация стала кардинально меняться, немцам пришлось спуститься вниз, в зону, где наши локаторы их не видят. С одной стороны, это потребовало увеличить количество вылетов на патрулирование, ведь неизвестно, где тут пролетят фрицы, а допустить их до целей не хотелось бы. Тут мы в чем-то оказались в той же ситуации, что и Красная Армия. Но фрицам приходилось летать низко, и в этом было кардинальное различие. Если на Восточном фронте они забирались на высоту и атаковали на большой скорости, наскоками на вертикали, то на нашем фронте так поступали мы, и уже фрицы становились добычей, когда с первого удара мы выбивали у них от одного до трех самолетов, разваливая строй и обращая в бегство оставшихся, если они еще были. К сожалению, новые ракеты, что заставили прижаться немцев к земле, появились совсем недавно, и мы пока еще не отладили такую тактику, сложновато было разглядеть немецкие самолеты на фоне земли. Но и фрицы пока не сумели приспособиться к изменившимся условиям, так что на нашу территорию они если и залетали, то только в разведывательных целях, прошмыгнуть и дыру. Так что их истребители представляли опасность только для наших штурмовиков и транспортников. А тут, с разгромом аэроузлов, немцы временно лишились и такого прикрытия. Начиналась краткая пора нашего безраздельного доминирования в воздушном пространстве. Глава 18. 27 августа начиналось просто замечательно. В 3 ночи нас разбудили сообщением от Сталина: советское руководство готово предоставить нам прокурора республики, неподконтрольному прокурору СССР. Нас немного удивила такая поспешность, но мы списали ее на удивление нашим успехам и боязнь того, что мы подомнем под себя Курский Орел. Что ж, похоже, наш блеф сработал. Правда, после часовых переговоров он из блефа превратился в наши обязательства. Наверное, Сталин и не был бы Сталиным, если бы не мог проворачивать такие штучки. Зато он пообещал принять все нужные законы до 12 часов этого же дня, благо обе палаты Верховного Совета, что Союза, что национальностей, были в сборе, и изменения в Конституции можно было сразу же оформить по всем правилам. Для меня это было особенно важно: чем большим количеством полноценных официальных бумаг мы обложимся, тем сложнее потом будет нас давить. В общем, нам предстояло брать Курский Орел и потом передать их Красной Армии. Граница между нашими республиками пройдет в 20 километрах на запад от шоссе Курск-Орел. Ну что ж, по факту, нам оставались освобожденные на данный момент территории. Чуть позже часов в 8 утра порадовал и правый фланг нашего фронта. Они замкнули кольцо окружения и помогли Шасткинской группе дозачистить аэроузел. В предыдущий день, одновременно с прорывом под Брянском, наши 4-я и 5-я танковые дивизии прорвали фронт под Гомелем и Новозыбковым и, за 2 часа продвинувшись на 30-40 километров, вышли в тылы немецкой обороны, охватив своими прорывами территорию 50 на 30 километров. Правда, прорывать фронт пришлось только под Новозыбковым, где против нас стояли немецкие части. Под Гомелем же стояла болгарская пехотная дивизия, что буквально за день до этого сменила тут немецкую. Немцы, правда, оставили в качестве поддержки данного участка части ПТО и танковую роту, но свою пехоту перекинули на восток, под Почеп, чтобы укрепить еще остававшуюся у них южную горловину. Правда, в своей истории я как-то не припомнил, чтобы болгары послали на наш фронт хоть одного солдата, вроде не воевали мы с ними. Видимо, тут история шла уже ну совсем по другому пути, раз немцы могли выкрутить руки болгарам и те отправили на фронт дивизию. Правда, болгары тут воевать с нами не стали. Наши части, занимавшие оборону под Гомелем, отследили изменение характера огня со стороны немецких позиций, он стал меньше, причем к вечеру затих совсем, что было непривычно, перестрелки шли всегда. Разведгруппы, высланные в ночных сумерках в немецкий тыл, чтобы прояснить обстановку, вернулись очень быстро, причем не одни. Вместе с ними пришли несколько болгар, которые сказали, что если мы рванем в наступление сейчас, то они готовы пропустить русских через свои позиции. Только чтобы вы потом еще взяли нас в свою армию, добавили они единодушно. Так что ночь получилась очень напряженной, пока диверсионные группы просачивались вглубь немецкой обороны, пока вязали немногих офицеров и рядовых, что собирались служить немцам, пока совместными же усилиями снимали минные поля, мы в тыл успешно формировали колонны, танковая дивизия была еще не полностью сосредоточена для удара, да и части закрепления надо было подтягивать, так что утром 26-го шли хоть и не в полном составе, но бодро, снайперы ДРГ, расположившиеся неподалеку от позиции немецких ТО, блокировали их работу, а три немецких САУ смогли подбить только один наш танк. В общем, преодолели оборону почти как на параде и резво рванулись на юго-восток.